Признаться, я был чрезвычайно горд, хотя так же, как и Джет, делал вид, что мне все это не по вкусу. А Джереми Хопкинс, вместо кисти, его правая рука кончалась теперь бесформенной повязкой, заявил, что у нас с Джедом хорошая закваска, и мы будем настоящими мужчинами, такими как Дэниел Бун или Кит Карсон или Дэви Крокет. Но тут уж я и совсем возгордился. Весь остаток дня я мучился от боли в правом глазу, который засыпало песком, когда пуля чуть не попала мне в голову. Мать говорила, что глаз у меня налит кровью, и я каждую секунду то закрывал его, то открывал. Но ничего не помогало. Глаз все равно болел. В нашей траншеи все притихли и успокоились, когда напились вдоволь. Но мысль о том, как мы будем снова добывать воду, по-прежнему угнетала нас. К тому же всем было известно, что порох у нас на исходе. Тщательно обшарив все фургоны, отец обнаружил только 5 фунтов пороха, да еще немножко в пороховницах у мужчин. Я помнил, что накануне враги попробовали атаковать нас, когда садилось солнце, и, предполагая, что сегодня может повториться то же самое, заблаговременно перебрался в окоп под фургонами и отыскал Лавана. Он задумчиво жевал табак и не заметил меня. Некоторое время я молча наблюдал за ним, боясь, что он сейчас же прогонит меня обратно. Он долго вглядывался в узкое пространство между колесами фургона, сосредоточенно жуя табак, а затем аккуратно сплевывал в небольшую ямку, вырытую им в песке. «Ну, как дела?» — не выдержал я, наконец. Он всегда начинал свою беседу со мной с этого вопроса. «Отлично!» — отвечал он. «Лучше нельзя, Джесси. Ведь теперь, когда ты принес нам воды, я снова могу жевать табак. А я не жевал его с самого рассвета. Так пересохло у меня во рту». Тут над гребнем северо-восточного холма, где засели белые, показалась чья-то голова и плечи. Лаван целился около минуты, а потом опустил ружье и покачал головой. 400 ярдов. Нет, нельзя рисковать. Может, я и достану его, но может и нет. А твой отец велел беречь порох. «Как ты думаешь, на что мы можем рассчитывать?» — спросил я его как мужчина мужчину, ибо после моего подвига с водой я уже считал, что могу держаться с мужчинами на равной ноге. Лаван ответил не сразу. Он, казалось, тщательно взвешивал все «за» и «против». «Не скрою от тебя, Джесси, что мы попали в скверную переделку. Но мы выкарабкаемся. Да-да, мы выкарабкаемся. Можешь ставить свой последний доллар». «Ну, кое-кому из нас уже не выкарабкаться», — заметил я. «Это кому же?» — спросил Лаван. «Ну, хотя бы Биллу Тайлеру и миссис Грант, и Сайлису Денлепу и другим». «А, не говори глупости, Джесси, эти уже в земле. Разве ты не знаешь, что рано или поздно каждому приходится хоронить своих мертвецов? Так уж повелось из века в век. А живых все равно не убывает. Видишь ли, Джесси, жизнь и смерть всегда идут рука об руку, и люди рождаются так же быстро, как и умирают, а может, и еще быстрее. Ведь живые расплодились и приумножились. Ну вот ты, к примеру, тебя могли застрелить сегодня, когда ты бегал за водой. А ты вот сидишь здесь, так ведь? И болтаешь со мной. И думается мне, что ты вырастешь и станешь отцом, да, станешь отцом большого семейства где-нибудь в Калифорнии. Говорят, что там, в Калифорнии, все бывает только большим». Его уверенность в том, что все будет хорошо, придала мне храбрости. Я внезапно отважился задать вопрос,